Глава 24. Разошлись лишь под утро. Мы так и не спали, я все рыдала на плече Виталика. Мне невыносимо расставаться. Обнимала его и остро чувствовала, как сильно он мне важен и нужен. Сейчас не могла понять, каким образом в мою душу проникли чувства и к Вадиму. Разве можно любить двоих одновременно? Ну, пусть не любить, но хотя бы испытывать симпатию и увлечение. Разве так бывает? Я была уверена, что люблю Вета, что буду с ним счастлива. А потом появился Вадим и заставил меня усомниться, действительно ли я люблю своего парня, действительно ли мне так необходимо выйти за него замуж. Может быть, это такое испытание нам сверху? Проверка на чувства и вшивость? Нет, Виталик мне не безразличен, иначе бы я не плакала до самого рассвета на его плече. А его друг? Это все глупости и морок. Он тоже уедет, и все закончится. Вернутся они совсем другими. Вадим забудет свои дурацкие, никому не нужные чувства, если он вообще не спутал их с физическим влечением, что свойственно таким молодым парням. Я верю, что может так тянуть к девушке, которая нравится. Но ведь это временно. Едва он получил бы то, что хочет, тут же исчез бы, так и не узнав о моих проблемах. Вадим просто не понимает этого. А с Виталиком у нас все серьезно. У нас любовь, а не одно желание тела. Впереди ожидало самое тяжелое — прощание у военкомата. Мальчишек заведут за ворота, и они вернутся к нам лишь спустя 12 месяцев. Ненавижу такие моменты. Но почему жизнь настолько сложна и жестока, что мы обязаны расставаться на такое длительное время? Это несправедливо. Все ребята собрались у ворот зеленого здания со звездами и различной патриотической атрибутикой. Лица помятые, у кого алкоголем, у кого бессонной ночью. Лишь парни держались бодро, говоря друзьям и родителям, что все с ними будет хорошо. Алла и Галина уже начали утирать слезы платком, и мне, глядя на них, тоже хотелось встать рядом и зарыдать. Виталик обнимал меня, прижимал к себе, постоянно шутил и улыбался, подбадривая совсем раскисшую меня и друзей. Личные вещи, телефоны и ключи попросили оставить сразу у родных. Это все равно запрещено и не пригодится. К воротам подошел мужчина в форме и зычным голосом объявил: «Товарищи призывники! Отлипаем от папы, мам, заходим внутрь. Мамы, пока не плачем. Перед отъездом сыновья выйдут к вам еще раз». Ворота распахнулись, и мальчишки недружным строем потекли внутрь, оставляя растерянных родственников за железными прутьями. Среди толпы слышались женские всхлипы провожающих солдат девушек и матерей, а разговоры, наоборот, стихли. Спустя время тот же офицер снова подошел к воротам. «Провожающие, прощаемся. У вас 5 минут до погрузки служащих в машину». Ворота опять отворили, выпуская ребят, уже переодетых в военную форму. Недалеко от здания выстроились машины и автобусы, ожидая своих пассажиров. Виталик сразу же подошел ко мне и обнял, прижав к себе крепко-крепко. «Ну, пока, Алинка», — шептал он мне в ухо. «Веди себя хорошо. Я позвоню, как смогу». «Позвони, пожалуйста», — глотала я слезы. «Я буду очень ждать. И маме звони». «Обязательно, лисенок. Все будет хорошо». Время пролетело слишком быстро, преступно скоро. И вот уже офицер кричит, что пора садиться по машинам. Виталик обнял маму, тоже нашептывая ей ободряющие слова, пока женщина утирала слезы и желала ему хорошей службы. Парень кинул прощальный взгляд на меня, улыбнулся и пошел в сторону машин. Внезапно почувствовала, что меня опять кто-то обнимает. Обернулась и увидела синие глаза рядом с собой. «Пока, Алина. Я буду тебе писать», — сказал Вадим, прижимая меня к себе на глазах у друзей. «Эй, солдат, тебе нужно особое приглашение?» Окликнул его один из бойцов, который будет доставлять новобранцев в город. «Приказ сесть в машину был отдан». «Не надо мне писать». Хотела убрать от себя его руки, но он вцепился мертвой хваткой и выдыхал запах моих волос. Виталик увидел, хотел вернуться, но бойцы не дали ему сойти с курса, заставили идти вперед. Так он и шел, оборачиваясь на нас в не лучшем настроении. «А я все равно буду писать. Не хочешь — не отвечай. У меня есть твой адрес». Парень в военной форме подошел и пихнул ружье в спину Вадима. «Бунт? Хочешь сесть вместо службы?» «Я уже иду». «Вот и иди». Вадим отпустил меня, и я поняла, что только теперь могу дышать. Парень уходил к автобусам, не оборачиваясь, а друзья смотрели на меня во все глаза. Погрузка солдат была завершена, и машины начали покидать площадь военкомата. Мальчишки махали из окон друзьям и родственникам, каждый пытался увидеть своего солдата еще хоть на секундочку и активно махали в ответ. Военный кортеж уехал, и толпа стала разбредаться. «Пойдем, Алин!» — потянул меня за руку Сенька, видя, что я впала в какой-то ступор. «Чего тут стоять-то? Холодно!» «Да, мороз сегодня особенно злой». Я молча пошла в сторону дома. Сердце в груди скакало беспокойной птицей. Зачем он так сделал? Еще и при всех. Пусть только попробует мне написать. Даже читать не стану, просто сожгу. Виталик мне это припомнит еще.